Глава шестая. В один из этих дней к Гэтсби заявился какой-то молодой, жаждущий славы репортер из Нью-Йорка и спросил, не желает ли он высказаться. «О чем именно высказаться?» — вежливо осведомился Гэтсби. «Все равно о чем, просто несколько слов для печати». После пятиминутной неразберихи выяснилось, что молодой человек услышал фамилию Гэтсби у себя в редакции, в беседе, которую он то ли не совсем понял, то ли не хотел разглашать. И в первый же свой свободный день он с похвальной предприимчивостью устремился на разведку. Это был выстрел на удачу, но репортерский инстинкт не подвел. Легенды о Гэтсби множились все лето благодаря усердию сотен людей, которые у него ели и пили, и на этом основании считали себя осведомленными в его делах. И сейчас он уже был недалек от того, чтобы стать газетной сенсацией. С его именем связывались фантастические проекты в духе времени, вроде подземного нефтепровода США-Канада. Ходил также упорный слух, что он живет вовсе не в доме, а на огромной, похожей на дом, яхте, которая тайно курсирует вдоль Лонг-Айлендского побережья. Почему эти небылицы могли радовать Джеймса Гетца из Северной Дакоты, трудно сказать. Джеймс Гетц — таково было его настоящее или, во всяком случае, законное имя. Он его изменил, когда ему было 17 лет. В знаменательный миг, которому суждено было стать началом его карьеры, когда он увидел яхту Дэна Коди, бросившую якорь у одной из самых коварных отмелей Верхнего озера. Джеймсом Гетцем вышел он в тот день на берег в зеленой рваной фуфайке и парусиновых штанах, но уже Джейм Гэтсби бросился в лодку, догреб до Туоломея и предупредил Дэна Коди, что через полчаса поднимется ветер, который может сорвать яхту с якоря и разнести ее в щепки. Вероятно, это имя не вдруг пришло ему в голову, а было продумано задолго до того. Его родители были простые фермеры, которых вечно преследовала неудача. В мечтах он никогда не признавал их своими родителями. В сущности, Джей Гэтсби из Уэст-Эгга, Лонг-Айленд вырос из его раннего идеального представления о себе. Он был сыном Божьим. Если эти слова вообще что-нибудь означают, то они означают именно это, и должен был исполнить предначертание отца своего, служа вездесущей, вульгарной и мишурной красоте. Вот он и выдумал себе Джей Гэтсби в полном соответствии со вкусами и понятиями 17-летнего мальчишки и остался верен этой выдумке до самого конца. Больше года он околачивался на побережье Верхнего озера, промышлял ловлей киты, добычей съедобных моллюсков, всем, чем можно было заработать на койку и еду. Его смуглое тело получило естественную закалку в полуизнурительном, полуизнеживающем труде тех дней. Он рано узнал женщин и, избалованный ими, научился их презирать, юных и девственных за неопытность, других за то, что они поднимали шум из-за многого, что для него в его беспредельном эгоизме было в порядке вещей. Но в душе его постоянно царило смятение. Самые дерзкие и нелепые фантазии одолевали его, когда он ложился в постель. Под тиканье часов на умывальнике, в лунном свете, пропитавшем голубой влагой смятую одежду на полу, развертывался перед ним ослепительно яркий мир. Каждую ночь его воображение ткало все новые и новые узоры, пока сон не брал его в свои опустошающие объятия посреди какой-нибудь особо увлекательной мечты. Некоторое время эти ночные грезы служили ему отдушиной. Они исподволь внушали веру в нереальность реального, убеждали в том, что мир прочно и надежно покоится на крылышках феи. За несколько месяцев до того инстинктивная забота об уготованном ему блистательном будущем привела его в маленький лютеранский колледж Святого Олафа в Южной Миннесоте. Он пробыл там две недели, не переставая возмущаться всеобщим неистовым равнодушием к барабанным зорям его судьбы и негодовать на унизительную работу дворника, за которую пришлось взяться в виде платы за учение. Потом он вернулся на Верхнее озеро и все еще искал себе подходящее занятие, когда в мелководье близ берегов бросил якорь яхта Дэна Коди. Коди было в то время 50 лет. Он прошел школу Юкона, серебряных приисков Невады и всех вообще металлических лихорадок, начиная с 75-го года. Операции с монтанской нефтью принесли ему несколько миллионов, не отразились на его физическом здоровье, однако привели его чуть не на грань слабоумия, и немало женщин, учуяв это, пытались разлучить его с его деньгами. Страницы газет 1902 года полны были пикантных рассказов о тех хитросплетениях, которые помогли журналистке Элле Кей играть роль мадам де Монтенон при слабеющем духом миллионере, и в конце концов заставили его спастись бегством на морской яхте. И вот после пятилетних скитаний вдоль многих гостеприимных берегов он появился в заливе Литл Герл на Верхнем озере и стал судьбой Джеймса Гетца. Когда юный Гетц, привстав на веслах, глядел снизу вверх на белый корпус яхты, ему казалось, что в ней воплощено все прекрасное и все удивительное, что только есть в мире. Вероятно, он улыбался, разговаривая с Коди. Он уже знал по опыту, что людям нравится его улыбка. Как бы там ни было, Коди задал ему несколько вопросов, ответом на один из них явилось новоизобретенное имя, и обнаружил, что мальчик смышлен и до крайности честолюбив. Спустя несколько дней он свез его в Дулут, где купил ему синюю куртку, 6 пар белых полотняных брюк и фуражку яхтсмена. А когда Туолумей вышел в плавание к Вест-Индии и Берберийским берегам, на борту находился Джей Гэтсби. Обязанности его были неопределенны и со временем менялись. Стюарт, старший помощник, капитан, секретарь и даже тюремщик, потому что трезвому Дэну Коди было хорошо известно, что способен отворить пьяный Дэн Коди, и, стараясь обезопасить себя от всевозможных случайностей, он все больше и больше полагался на Джея Гэтсби. Так продолжалось 5 лет, в течение которых судно 3 раза обошло вокруг континента, и так могло бы продолжаться бесконечно, но однажды в Бостоне на яхту взошла Элла Кей. И неделю спустя Дэн Коди, нарушая долг гостеприимства, отдал Богу душу. Я помню его портрет, висевший у Гэтсби в спальне. Седой человек с обветренным лицом, с пустым и суровым взглядом, один из тех необузданных пионеров, которые в конце прошлого века вновь принесли на восточное побережье Америки буйную удаль салунов и публичных домов западной границы. Это ему Гэтсби косвенно обязан нелюбовью к спиртным напиткам. Случалось... На какой-нибудь развеселой вечеринке женщины смачивали ему волосы шампанским, но пил он редко и мало. Коди оставил ему наследство — $25 000. Из этих денег он не получил ни цента. Ему так и осталось непонятным существо юридических уловок, пущенных в ход против него, но все, что уцелело от миллионов Коди, пошло Элли Кей, а он остался при том, что дал ему своеобразный опыт этих 5 лет. Отвлеченная схема Джея Гэтсби облекла в плоть и кровь и стала человеком. Все это я узнал много позже, но нарочно записываю здесь, в противовес всем нелепым слухам о его прошлом, которые я приводил раньше и в которых не было и тени правды. К тому же он мне рассказывал это в дни больших потрясений, когда я дошел до того, что мог бы поверить о нем всему или ничему. Вот я и решил воспользоваться этой короткой паузой в своем повествовании, пока Гэтсби, так сказать, переводит дух, чтобы рассеять все заблуждения, которые тут могут возникнуть. В моем непосредственном общении с ним тоже наступила в те времена пауза. 2 недели я его не видел, не слышал даже его голоса по телефону. Я почти все вечера пропадал в Нью-Йорке, шатался с Джордан по городу и усиленно старался втереться в милость к ее престарелой тетке. Но как-то в воскресенье, уже под вечер, мне вздумалось пойти его проведать. Не прошло и 5 минут после моего прихода, как явилось еще 3 гостей. Одним из них был Том Бьюкеннен. Я так и подскочил от удивления, хотя удивительно было разве то, что это не произошло до сих пор. Они катались верхом и заехали потому, что захотелось выпить. Том, некто по фамилии Слоун и красивая дама в коричневой амазонке, которая уже бывала здесь прежде. «Очень рад вас видеть», — говорил Гэтсби, выйдя им навстречу. «Очень, очень рад, что вы заехали». Как будто их это интересовало. «Садитесь, пожалуйста, сигарету или, может быть, сигару?» Он озабоченно расхаживал по комнате, нажимая кнопки звонков. «Сейчас принесут чего-нибудь выпить». Его сильно взволновало, что Том здесь, у него в доме. Впрочем, он все равно не успокоился бы, если бы не угостил их. Должно быть, смутно чувствовал, что только затем они и явились. Мистер Слоун от всего отказывался. «Может быть, лимонаду?» «Нет, спасибо». «Ну, бокал шампанского?» «Нет, ровно ничего, спасибо. Извините». «Хорошо покатались?» «Дороги здесь отличные. Но, мне кажется, автомобили...» «Да, пожалуй». Не в силах утерпеть, Гэтсби повернулся к Тому, который ни слова не сказал, когда их знакомили, словно бы впервые. «Мы как будто уже где-то встречались, мистер Бьюкеннен». «Да-да, конечно», — сказал Том с грубоватой вежливостью, хотя Яна не вспомнил. «Ну как же, я отлично помню. 2 недели тому назад». «Совершенно верно. Вы тогда были вот с ним, с Ником». «Я знаком с вашей женой», — продолжал Гэтсби уже почти агрессивно. «Неужели?» Том повернулся ко мне. «Ты, кажется, живешь где-то близко, Ник?» «Рядом». «Неужели?» Мистер Слоун сидел, надменно развалясь в кресле, и в разговоре участия не принимал. Дама тоже помалкивала, но после 2-й порции виски с содовой вдруг мило заулыбалась. «Мы все приедем на ваш следующий журфикс, мистер Гэтсби», — объявила она. «Не возражаете?» «Ну что вы, буду чрезвычайно рад». «Вы очень любезны», — скучным голосом сказал мистер Слоун. «Мы... Нам, пожалуй, пора». «Отчего же так скоро?» — запротестовал Гэтсби. Он уже овладел собой, и ему хотелось подольше побыть в обществе Тома. «Может быть... вы останетесь к ужину? Наверное, приедет кто-нибудь из Нью-Йорка». «А давайте лучше поедем ужинать на мою виллу», — оживилась дама. «Все, и вы тоже». Последняя относилась ко мне. Мистер Слоун поднялся с кресла. «Едем», — сказал он, обращаясь только к ней одной. «Нет, серьезно», — не унималась она. «Это будет очень мило, места всем хватит». Гэтсби вопросительно посмотрел на меня. Ему хотелось поехать, и он не замечал, что мистер Слоун уже решил этот вопрос, и решил не в его пользу. «Я, к сожалению, вынужден отказаться», — сказал я. «Но вы поедете, мистер Гэтсби, да?» — настаивала дама. Мистер Слоун сказал что-то, наклоняясь к ее уху. «Ничего не поздно, если мы сейчас же выйдем», — возразила она вслух. «У меня нет лошади», — сказал Гэтсби. «В армии мне приходилось ездить верхом, а вот своей лошади я так и не завел. Но я могу поехать на машине следом за вами. Я через минуту буду готов». Мы четверо вышли на крыльцо, и Слоун с дамой сердито заспорили, отойдя в сторону. «Господи, он, кажется, всерьез собрался к ней ехать», — сказал мне Том. «Не понимает, что ли, что он ей вовсе ни к чему?» Но она его приглашала. «У нее будут гости, все чужие для него люди», — он нахмурил брови. «Интересно, где этот тип мог познакомиться с Дези? Черт дери! Может, у меня старомодные взгляды, но мне не нравится, что женщины теперь ездят куда попало и кшаются со всякими сомнительными личностями». Я вдруг увидел, что мистер Слоун и дама сходят вниз и садятся на лошадей. «Едем», — сказал мистер Слоун Тому. «Мы и так уже слишком задержались», — и добавил, обращаясь ко мне. «Вы ему, пожалуйста, скажите, что мы не могли ждать». Том тряхнул мою руку, его спутники ограничились довольно прохладным поклоном и сразу пустили лошадей рысью. Августовская листва только что скрыла их из виду, когда на крыльцо вышел Гэтсби в шляпе и с макинтошем на руке. Как видно, Тома все же беспокоило, что Дези ездит куда попала одна. В следующую субботу он появился у Гэтсби вместе с нею. Быть может, его присутствие внесло в атмосферу вечера какое-то гнетущее настроение. Мне, во всяком случае, этот вечер запомнился именно таким, не похожим на все другие вечера у Гэтсби. И люди были те же, или, по крайней мере, такие же, и шампанского столько же, и та же разноцветная, разноголосая суетня вокруг, но что-то во всем этом чувствовалось неприятное, враждебное, чего я никогда не замечал раньше. А может быть, просто я успел привыкнуть к Уэст-Эггу, научился принимать его как некий самостоятельный мир со своим мерилом вещей, со своими героями, мир совершенно полноценный, поскольку он себя неполноценным не сознавал, а теперь я вдруг взглянул на него заново, глазами Дези. Всегда очень тягостно новыми глазами увидеть то, с чем успел так или иначе сжиться. Том и Дези приехали, когда уже смеркалось. Мы все вместе бродили в пестрой толпе гостей, и Дези время от времени издавала горлом какие-то переливчатые воркующие звуки. «Я просто сама не своя. Да чего мне все это нравится?» — нашептывала она. «Ник, если тебе среди вечера захочется меня поцеловать, ты только намекни, и я это с превеликим удовольствием устрою. Просто назови меня по имени или предъяви зеленую карточку. Я даю зеленые карточки тем, кому...» «Смотрите по сторонам», — посоветовал Гэтсби. «Я смотрю. Я в восторге от...» «Вероятно, вы многих узнаете. Это люди, пользующиеся известностью». Нагловатый взгляд Тома блуждал по толпе. «А я как раз подумал, что не вижу здесь ни одного знакомого лица», — сказал он. «Мы, знаете ли, мало где бываем». «Не может быть, чтобы вам была незнакома эта дама». Та, на кого указывал Гэтсби, красавица, больше похожая на орхидею, чем на женщину, восседала величественно под старой сливой. Том и Дези остановились, поддавшись странному чувству неправдоподобности, которое всегда испытываешь, когда в живом человеке узнаешь бесплотную кинозвезду. «Как она хороша», — сказала Дези. Мужчина, который к ней наклонился, — ее режиссер. Он водил их от одной группы к другой, церемонно представляя. «Миссис Бьюкеннон и мистер Бьюкеннон». После минутного колебания он добавил: «Чемпион пола». «С чего вы взяли?» — запротестовал Том. «Никогда не был». Но Гэтсби, видно, понравилось, как это звучит, и Том так и остался на весь вечер чемпионом пола. «Ни разу в жизни не видела столько знаменитостей», — воскликнула Дези. «Мне очень понравился этот, как его, у которого еще такой сизый нос». Гэтсби назвал фамилию, добавив, что это директор небольшого киноконцерна. «Все равно, он мне понравился». «Я бы предпочел не быть чемпионом пола», — скромно сказал Том. «Я бы лучше любовался этими знаменитостями, так сказать, оставаясь в тени». Дези пошла танцевать с Гэтсби. «Помню, меня удивило изящество его плавного, чуть старомодного фокстрота. Он никогда раньше при мне не танцевал. Потом они потихоньку перебрались на мой участок и с полчаса сидели вдвоем на ступеньках крыльца, а я в это время по просьбе Дези сторожил в саду. А то вдруг пожар или потоп, — сказала она в пояснении, — или еще какая-нибудь божья кара». Том вынырнул из тени, когда мы втроем садились ужинать. «Не возражайте, если я поужинаю вон за тем столом», — сказал он. «Там один тип рассказывает очень смешные анекдоты». «Пожалуйста, милый», — весело ответила Дези. «И вот тебе мой золотой карандашик. Вдруг понадобится записать чей-нибудь адрес». Минуту спустя она посмотрела туда, где он сел, и сказала мне: «Ну что ж, вульгарная, но очень хорошенькая». И я понял, что, если не считать того получаса у меня на крыльце, не таким уж радостным был для нее этот вечер. Мы сидели за столом, где подобралась особенно пьяная компания. Это вышло по моей вине. Гэтсби как раз позвали к телефону, и я подсел к людям, с которыми мне было очень весело на позапрошлой неделе. Но то, что тогда казалось забавным, сейчас словно отравляло воздух. «Ну, как вы себя чувствуете, мисс Бедекер?» Поименованная девица безуспешно пыталась вздремнуть у меня на плече. Услышав вопрос, она выпрямилась и раскрыла глаза. «Чего?» За нее вступилась рыхлая толстуха, только что настойчиво зазывавшая Дейзи на партию гольфа в местный клуб. «Ей уже лучше. Она всегда, как выпьет 5-6 коктейлей, так сейчас же начинает громко выть. Сколько раз я ей втолковывала, что ей на спиртное смотреть нельзя?» «А я и не смотрю», — вяло оправдывалась обвиняемая. «Мы услышали вой, и я сразу сказала доку Сивету: ну, док, тут требуется ваша помощь». «Она вам, наверное, признательна за заботу», — вмешалась третья дама не слишком ласково. «Но только вы ей все платье измочили, когда окунали ее головой в воду». «Терпеть не могу, когда меня окунают головой в воду», — пробурчала мисс Бедекер. «Нью-Джерси меня раз чуть не утопили». «Тем более, значит, не надо вам пить», — подал реплику доктор Сивет. «А вы за собой смотрите», — завопила мисс Бедекер с внезапной яростью. «У вас вон руки трясутся. Ни за что бы не согласилась лечь к вам на операцию». И дальше все в том же роде. Помню, уже под конец вечера мы с Дейзи стояли и смотрели издали на кинорежиссера и его звезду. Они все сидели под старой сливой, и лица их были уже почти рядом, разделенные только узеньким просветом, в котором голубела луна. Мне пришло в голову, что он целый вечер клонился и клонился к ней, понемногу сокращая этот просвет, и только я это подумал, как просвета не стало, и его губы прижались к ее щеке. «Она мне нравится», — сказала Дейзи. «Она очень хороша». Но все остальное ее шокировало, и тут нельзя было спорить, потому что это была не поза, а искреннее чувство. Ее пугал Уэст Эгг. Это ни на что не похожее детище, оплодотворенное Бродвеем Лонг-Айлендской рыбачьей деревушки. Пугала его первобытная сила, бурлившая под покровом обветшалых эвфемизмов. И тот чересчур навязчивый рок, что гнал его обитателей кратчайшим путем из небытия в небытие. Ей чудилось что-то грозное в самой его простоте, которую она не в силах была понять. Я сидел вместе с ними на мраморных ступенях, дожидаясь, когда подойдет их машина. Здесь, перед домом, было темно, только из двери падал прямоугольник яркого света, прорезая мягкую предутреннюю черноту. Порой на спущенной шторе гардеробной мелькала чья-то тень, за ней другая, целая процессия теней, пудрившихся и красивших губы перед невидимым зеркалом. «А вообще, кто он такой, этот Гэтсби?» — неожиданно спросил Том. «Наверное, крупный бутлеггер?» «Это кто тебе сказал?» — нахмурился я. «Никто не сказал, я сам так решил. Ты же знаешь, почти все эти новоявленные богачи — крупные бутлеггеры». «Гэтсби не из них», — коротко ответил я. Он с минуту молчал. Слышно было, как у него под ногой хрустит гравий. Должно быть, ему немало пришлось потрудиться, чтобы собрать у себя такой зверинец. Подул ветерок, серым облачком распушил меховой воротник Дейзи. «Во всяком случае, эти люди интереснее тех, которые бывают у нас», — с некоторым усилием возразила она. «Что-то я не заметил, чтобы тебе было так уж интересно с ними». «Плохо смотрел». Том засмеялся и повернулся ко мне. «Ты видел, какое лицо сделалось у Дейзи, когда та рыжая девица попросила отвезти ее под холодный душ?» Дейзи стала подпевать музыке хрипловатым ритмичным полушепотом, вкладывая в каждое слово смысл, которого в нем не было раньше и не оставалось потом. Когда мелодия шла вверх, голос, следуя за ней, мягко сбивался на речитатив, как это часто бывает с грудным контральто, и при каждом таком переходе кругом словно разливалось немножко волшебного живого тепла. «Очень многие являются без приглашения», — сказала вдруг Дейзи. «Вот эта девица так явилась. Врываются чуть ли не силы, а он из деликатности молчит». «Все-таки любопытно, кто он и чем занимается», — не унимался Том. «Я за это возьмусь и выясню». «А я тебе и так могу сказать», — ответила Дейзи. «У него свои аптеки, целая сеть аптек в разных городах. Он сам их создал». Из-за поворота аллеи показался, наконец, запоздавший автомобиль. «Спокойной ночи, Ник», — сказала Дейзи, вставая. Ее взгляд скользнул мимо меня выше, к свету, к распахнутой двери, из которой неслись звуки простенького грустного вальса в 3 часа утра, модной новинки года. Как бы там ни было, а в самой пестроте этого случайного сборища таились романтические возможности, которых начисто был лишен ее упорядоченный мир. Чем так притягивала ее эта песенка? Почему так не хотелось от нее уезжать? Что еще могло случиться здесь в мглистый, тревожный час наступающего утра? Вдруг появится новый и нежданный гость или гостья, какое-нибудь залетное чудо, привлекающее все взоры, девушка в полном блеске нетронутой юности и один свежий взгляд, брошенный Гэтсби, одно завораживающее мгновение сведет на нет 5 лет непоколебимой верности. Я на этот раз задержался очень поздно. Гэтсби просил меня подождать, когда он освободится, и я в одиночестве слонялся по саду, пока не прибежали с пляжа изябшие шумные любители ночного купания, пока не погас свет во всех комнатах для гостей наверху. Когда, наконец, Гэтсби спустился ко мне в сад, его лицо под темным загаром казалось осунувшимся, усталые глаза беспокойно блестели. «Ей не понравилось», — сразу же сказал он. «Что вы, напротив?» «Нет, не понравилось. Ей было скучно». Он замолчал, но и без слов было ясно, как он подавлен. «Она как будто далеко-далеко от меня», — сказал он. «Я не могу заставить ее понять». «Вы о Бали?» «О Бали?» Одним щелчком пальцев он смахнул со счетов все когда-либо данные им балы. «Причем тут бал, старина?» Ему хотелось, чтобы Дези не больше, не меньше, как пришла к Тому и сказала: «Я тебя не люблю и никогда не любила». А уж после того, как она перечеркнет этой фразой 4 последних года, можно будет перейти к более практическим делам. Так, например, как только она формально получит свободу, они уедут в Луисвилл и отпразднуют свадьбу в ее родном доме, словно бы 5 лет назад. — А она не понимает, — сказал он. — Раньше она все умела понять. Мы, бывало, часами сидим и... Он не договорил и принялся шагать взад и вперед по пустынной дорожке, усеянной апельсинными корками, смятыми бумажками и увядшими цветами. — Вы слишком многого хотите от нее, — рискнул я заметить. — Нельзя вернуть прошлое. «Нельзя вернуть прошлое?» — недоверчиво воскликнул он. «Почему нельзя? Можно!» Он тревожно оглянулся по сторонам, как будто прошлое пряталось где-то здесь, в тени его дома. И чтобы его вернуть, достаточно было протянуть руку. «Я устрою так, что все будет в точности, как было», — сказал он и решительно мотнул головой. «Она сама увидит». Он пустился в воспоминания, и я почувствовал, как он напряженно ищет в них что-то. Может быть, какой-то образ себя самого, целиком растворившийся в любви к Дейзи. Вся его жизнь пошла потом в кривь и в кость. Но если бы вернуться к самому началу и медленно, шаг за шагом, снова пройти весь путь, может быть, удалось бы найти утраченное. Однажды вечером, 5 лет тому назад, была осень, падали листья. Они бродили по городу вдвоем и вышли на улицу, где деревьев не было, и тротуар белел в лунном свете. Они остановились, повернувшись лицом друг к другу. Вечер был прохладный, полный того таинственного беспокойства, которое всегда чувствуется на переломе года. Освещенные окна как будто с тихим гулом выступали из сумрака. На небе среди звезд шла какая-то суета. Краешком глаза Гэтсби увидел, что плиты тротуара вовсе не плиты, а перекладины лестницы, ведущие в тайник над верхушками деревьев. Он может взобраться туда по этой лестнице, если будет взбираться один, и там, приникнув к сосцам самой жизни, глотнуть ее чудотворного молока. Белое лицо Дейзи придвигалось все ближе, а сердце у него билось все сильнее. Он знал, стоит ему поцеловать эту девушку, слить с ее тленным дыханием свои, не умещающиеся в словах мечты, и прощай навсегда божественная свобода полета мысли. И он медлил, еще прислушиваясь к звучанию камертона, задевшего звезду. Потом он поцеловал ее. От прикосновения его губ она расцвела для него, как цветок, и воплощение совершилось. В его рассказе, даже в чудовищной сентиментальности всего этого, мелькало что-то неуловимо знакомое, обрывок ускользающего ритма, отдельные слова, которые я будто уже когда-то слышал. Раз у меня совсем было сложилась сама собой целая фраза, даже губы зашевелились, как у немого, в попытке произнести какие-то внятные звуки, но звуков не получилось, и то, что я уже почти припомнил, осталось забытым навсегда.